Человек упрямо идет в дурман, в гибель. Отнимут одну отраву, или приестся она, появятся сотни новых. Марихуана, героин, хат появились, да и были всегда, и вообще страшные вещи. Человек приобретает на некоторое время дикую силу. Пройдет там, где и муравей не пройдет. Один расшвыряет толпу. И видения дивные вокруг. А потом головная боль, а то и паралич минимум на пару месяцев. Привыкания нет. Кто два раза подряд выпил, конченный. И все это доктора и ученые создавали помимо природы, позвав на помощь химию. И вот штамповали, взвешивали, дозировали. Все для того, чтобы пойти от нестерпимого в мир великой иллюзии, в мир всеобъемлющего наслаждения, при котором, что тебе твое тело и тело женщины, твой мозг и мозги всех людей, дети свои и сам род человеческий, наслаждение без боя овладение им, блаженство внезапное, как торпеда в днище корабля. Только здесь корабль мозг, взрыв, его сладкая агония, радостная смерть себе самого и вселенной от своей же руки, и уничтожение врага, один против тебя или в миллиарде лиц. «И в результате уничтожения себя, — спросил я, — земной шар, населенный идиотами, человечество, которое сидит и блаженствует, пуская слюни изо рта?» «Нет, не совсем так. Ученые ищут в этой компании друзей и находят их, редко, и только в умеренном употреблении». Хилинский вдруг сказал, и таким скорбным тоном, какого я ни разу еще от него не слыхал: «Люди, даже гениальные, не создали анальгезиков, которые не входят в состав обмена веществ организма и потому не дают привыкания к наркомании». «Я нашел», — просто сказал Ольшанский. «Я выделил такое вещество из моего вайо. Я его синтезировал». «Это невозможно. Как вы это сделали?» «Вы не узнаете этого. И, наверное, не узнаете никогда. Это вещество безвредно, почти безвредно, дает человеку иллюзию более реальную, чем сама реальность. И вот я думаю, что это будет плохой подарок людям. Пусть исчезнет вместе со мной. Пахольчик с Высоцким выпросили у меня немножко экстракта, первый, чтобы сбить с панталыку, лишить уверенности вас, второй, чтобы усыпить Пташинского. И вот их пути столкнулись сразу, и на нем, и на вас. Вы, Космич, не беспокойтесь, вы не успели привыкнуть к этому средству, но могли. Я не сумел выделить абсолютно чистое вещество. Нужны были годы и лаборатории, не в пример моим. И средство все же действовало, и отрицательно тоже. Не ощущали вы после этих ваших видений и краткосрочной депрессии возбужденного вдохновения и повышенной работоспособности? Конечно, ненадолго. В конце концов, когда вы пришли ко мне с жалобами на свое состояние, я понял, куда употребил Пахольчик свою часть. И понял, что привыкание все же должно взять вас в свои лапы, и если ты в лапах у чего-то, это уже распад личности. Но на это нужны были годы. Ничего, вы останетесь здоровы. А друг мой умер. И это вторая причина того, что секрет должен умереть. Почти безопасное средство. И вдруг вереница, лавина смертей. Получается, будто я выпустил их. Получается так. Да еще и играли с огнем, и Пахольчик, и вы. Уговаривали бросить курить. Это удивило меня. Скорее, подсознательно еще тогда. Такое совпадение. И советы одинаковые. И на то, как БТ распечатывал, смотрели одинаково. Одно хочу знать. Но почему не всегда действовало? Средство вводилось шприцем. Видимо, только в пару сигарет на пачку. И то не в каждую пачку. Зачем вам это было нужно? Вы шли по следам. Нужно было лишить вас уверенности. И потом, даже если бы напали на мой след, если бы поверили вашим предчувствиям, никто не поверил бы показаниям сумасшедшего. А Марьяну зарядили целую пачку и в то же время передали записку. Так что уснул и не в квартире. Он уехал, очистив вам поле действия. И вы могли, усыпив собак, искать сколько вам хотелось. А он начал грезить и видеть разные явления, и впал в дрему, стоя в лодке, и никто уже не узнает, о чем последним он мечтал. Вновь возникли на краю поляны мелкие, беззвучные всплески, изредка лизавшие песок, и вновь я понял, что это не поляна, а озеро, окутанное густой мглой, а на дне этого последнего озера мой любимый, а больше нет и не будет, друг, убитый не по каким-то там соображениям, а просто из-за глупого совпадения того, что так получилось. А эти живут, и нет в их сердцах моего тогдашнего предчувствия какой-то великой беды. Ничего, я все же не поверил в инфаркт, я заставил не поверить и других. Сердца вот этих тоже захлебнутся в последней тоске, и это одно из немногих моих поступков, за которые я попрошу у тебя награды, Господи. «И квартира покойного вам не давала покоя», — сказал я. «Один раз вы пытались залезть, но помешала вахтерша. Во второй раз залезли, но ничего не нашли, и тогда решили не спускать глаз с меня, чтобы я привел вас к цели. Не знали вы только о завещании, которое бросило тень на меня. Плохо знали историю с картинами, но не постеснялись поставить под удар антиквара и гутника, пешки. И тут я начал расшифровку, и первые же шаги заставили меня подумать, что, может, тут не просто спекуляция, что в книге есть инициалы Петра Давыдовича Витовта Федоровича Ольшанских, а значит, это фамильная ценность, и значит, должен какой-то родич или наследник все же остаться. Ну, про секрет расшифровки никто из нас тогда не знал, хотя я и слышал что-то от отца, он сам твердо не знал о какой-то бумажной ленте, а также, что какую-то роль играл пестик, и почему-то вишневый клей и ступка. Да что нам было в этом? Неизвестно, что с ними делать и как ими распорядиться. Начался спор. Одни говорили, что нужно вас и далее держать в сомнении насчет собственного мозга. А я считал, что это дело с галлюцинацией не следует кончать. Точнее, приостановить на время. И вы приостановили. Да. Надо было дать возможность расшифровать вам, если уж у нас своих мозгов и знаний не хватало, а тогда использовать плоды ваших усилий. С Марьяном не приостановили, — жестко сказал я. «Поздно узнал», — сказал он. «Говорю, не для оправдания. А когда узнал, было поздно что-нибудь сделать. Надо было уже убрать пахольчика, свидетеля». А потом снова вас пугать. А может, вы, даже уже напав на след, испугаетесь и оставите это занятие. А я не испугался, и потому ваши бандиты решили напугать меня до смерти. Единственное, чего мы недооценили, вашу волю, и еще то, что ведомство пана Щуки заинтересовалось этим, хотя что ему было в документах 300-летней давности? «Мы и не интересовались», — проворчал Щука. «Слишком долго, преступно долго, не побоюсь сказать, не интересовались. Это и привело к таким событиям. А это не входило в вашу компетенцию. Разве ваша задача помогать историкам и литературоведам, помогать пану К. в поисках автора Энеиды или пани С. в поисках старых Ольшан? О ней не смейте говорить». — сказал я. — А, ну дай бог, но помогать им всем не слишком ли жирно будет? — Напрасно не помогали, — сказал Щука. — Взаимный опыт мог бы пригодиться. Казалось, что перед нами сидел не человек, ожидающий ареста, и не те, которые приперли его к стенке, а просто шла милая беседа на интересную для всех тему. «Кстати, не выпить ли нам коньяка?» — поднялся Ольшанский. Мы переглянулись. Это было уж слишком. Но, с другой стороны, в качестве награды за то, что я проиграл, и, как видите, мужественно проиграл, не ломаюсь, словоохотливый. Он принес из серванта неначатую бутылку двина. «А что?» — вдруг уступил своей злобе я. «Можно. Надеюсь, он не держит в буфете 10 неначатых бутылок с отравой?» «Можно», — сказал Ихилинский. «Я не отравляю вино. А сигареты?» — спросил я. «Припомните, что я советовал вам пить понемногу и обязательно бросить курить?» «Было», — сознался я. «Я не хотел бы отравить вас, и не хочу травиться сам, а вам, Хилинский, спасибо за ваше «можно»» и поднял рюмку. «Ну, чокаться не будем, это уж слишком». Закинул львиную седую гриву, потом сказал. «Вполне возможно, что это последняя бутылка коньяка, которую я начал. Или, может, в качестве последнего желания еще дадут? Принято это у нас или нет? Кто вам сказал, что вам придется высказывать последнее желание?» — спросил Щука. «Ведь вы о многом не знали, конечно, если вы тут говорили правду». «Я говорил правду, но даже если бы пришлось, не высказывал бы желаний и не роптал. Да, о многом не знал, однако есть в подсолнечном мире иной суд, более непримиримый, более жестокий и, кажется, последний из ольшанских как раз и подлежит этому суду». «Что, Бог?» — спросил Хилинский. «Это вы поговорите с Леонардом Жиховичем», — сказал хозяин. «Девушку, которого в числе других выдал немцам Высоцкой, спелись», — иронично передразнил нас Ольшанский. «Убийца и потомок убийцы». «Попуститель убийств», — сказал я. «Смерть Зои», — полувопросительно сказал он. «Да, потому что хотя она и сама отравилась, а в конце концов отравили ее вы». «Почему?» «Не вынесла совесть, не перенесла измены. Посчитала, что один у нее настоящий и был. Она отдала его с головой врагам. Знаете, как это больно?» «Я тогда еще не знал этого. Тогда, это когда убедились, что книги в квартире Марьяна нет, и попытались взломать мою дверь. Вот тут вам молодой человек с мусором и понадобился. Кто-то открывает? Высоцкий. А второй стоит на страже, и когда я вспугнул Высоцкого, он успел в подвал под паутиной на дверях проползти, а потом, пока я бегал во двор, выскочит на улицу, а молодой человек, пьяный как куча, шмыгнул к девушкам и прикинулся, будто с пьяну с ним завалился». «Что ж, и им займемся», — сказал Щука. «Тем более, что, думается мне, за ним ползут еще какие-то грешки». «А что нам остается?» — сказал Щука. «Делами архива и Айнзатштаба с Альдербертом фон Вертенбургом да Францем Керном займутся другие». «А прислужников их я тогда впервые во дворе замка заметил. Вы думаете, они испугались, что я фотографирую разрушенную стену? Черта с два! Своих фото они испугались. Я это довольно скоро начал понимать». «И молчал», — сказал Щука. «Все молчали. И вы бы были не лучше. Но хорошо. Хорошо, что я там приобрел не только врагов, но и друзей». «А у меня вот друзей не было», — сказал Ольшанский. «Приспешники. Поплечники. Да и разве поплечники? Поплечники — это плечо к плечу, поплеч, рядом. А если люди с ракой друг к другу сидят, то как это назвать?» «Да, выскользнул он тогда», — сказал Ольшанский. «Везение удивительное. Видимо, удалось на последнем пути туда нырнуть незаметно в кусты. Стража не досчиталась одного. «Теперь мы уже не узнаем», — начал было я. «Почему не узнаем?» — сказал Щука. «Чудесно узнаем. Свидетель, у которого начала восстанавливаться память, стоило спастись тогда от расстрела, жить столько лет несчастным, чтобы по пути к восстановлению сознания встретить смерть. Вот вам и бегство от действительности. И тоже не без вашей вины», — сжав зубы, сказал я. «Когда речь зашла о вашей шкуре и шкуре обездоленного такими вот, как вы выбрали свою шкуру, а не шкуру несчастного человека, что он перед высшим соображениями, абстрактный гуманизм, а как насчет конкретного человеконенавистничества?» «Не надо чересчур злить меня», — сказал Ольшанский. «А скольких вы с вашим равнодушием смертно обидели?»